Глава 11. Альдер. Когда дымка телепорта рассеялась, перед нами предстал небольшой домик в 2 этажа и хозяйство. Несмотря на ранний час, скотина уже паслась на поляне чуть в стороне, а со стороны заднего двора слышался шелест воды. «Ты в своем уме?» – прошипела Оливия. «Они же отследят тебя по завихрению!» «Если бы я был таким идиотом, то использовал бы мгновенный перенос еще в замке. Там, на границе с пустошью, были искажения магического поля. Именно поэтому она и не смогла продвинуться дальше. Пока что». Я легко подтолкнул ее в талию, и Оливия несмело зашагала по каменистой тропе. Я едва сдерживался, чтобы вновь не взять ее на руки и не донести до дома, но мышцы уже ныли, намекая, что силы были несколько недооценены, когда я принял решение нести ее до первого попавшегося искажения. Но выбора не было. И не только потому, что мне было тяжело смотреть, как она морщится от боли, но еще и потому, что погоня за мной или нею могла настичь нас в любой момент. Шелест воды прекратился, и из-за угла дома вышел Эрнст, смотритель дома. Оливия отшатнулась. «Доброе утро!» Поприветствовал его я. «Завтрак, пожалуйста». Эрнст торопливо покивал и уже направился в сторону дома, но я его окликнул. «Все в порядке?» Смотритель обернулся, кивнул, потом выразительно посмотрел в небо и приложил ладонь к груди. «Значит, все чисто». Оливия проводила его мрачным взглядом. «Значит, твои слова о недопущении войны были лишь пустым звуком». Утвердительно, а не вопросительно, произнесла она. «К концу дня твой отец обо всем узнает». «Не узнает». Я снова подтолкнул ее. «Эрнст не мой с детства. Я подобрал его еще мальчишкой в одной деревне, и с тех пор он мой самый верный слуга. Дом удален от населенных пунктов. До ближайшего поселка полдня верхом, час на крыльях. Все, что необходимо, имеется у нас в запасе или производится на месте». При желании я приблизился к ней со спины и выдохнул над самым ухом. Мы могли бы провести здесь остаток своих дней. Шутка показалась мне смешной. Особенно после того, как Оливия взглянула на меня с откровенным ужасом в глазах. «Вот значит, как ты теперь на меня смотришь. А ведь совсем недавно было по-другому. Более чем по-другому». Криво усмехнувшись, я направился к дому. И бросил через плечо. «Так и будешь стоять с открытым ртом, или все-таки дашь мне обработать твою рану?» «Я и сама могу», — гордо ответила она. «Ты серьезно думаешь, что я тебе освобожу руки до того, как ты окажешься в защищенной от магии комнате?» «Не смеши меня. И поторопись». Лишь краем глаза я успел заметить, как она поджала губы, а потом позади послышались тихие шаги. Ее поступь была воздушной, и даже сейчас, когда она прихрамывала, я узнал бы звук этих шагов даже во сне. Сердце сжалось от жалости и тоски, но я не позволил себе почувствовать этого. Ей ничто не помешало смотреть на то, как меня истязают в темнице. Значит, и мне не должно жалеть ее ни на йоту. Внутри уже пахло жареным луком. Эрнст справлялся со всем. У него были деньги. Изредка в этом месте появлялся торговец, у которого смотритель мог приобрести одежду, книги, разнообразную утварь, специи и прочие вещи, необходимые ему для комфорта. Хотя каждый раз, когда я заглядывал в хранилище, оказывалось, что деньги почти не использовались. Он сам выращивал лен, отбивал его, ткал грубую ткань, мешил из нее одежду, скатерти, постель. А шелка бережно хранил, доставая только для особых гостей. Он доил коров, варил сыры и колбасы, брил овец, выращивал фрукты и овощи. Я не шутил, когда говорил, что мы можем укрыться в этом доме хоть до конца своих дней. О нем не знал даже отец. Укромнее места нет ни в Конкордии, ни в Аркейне. Разве что на далеком севере за болотами отыщется столь же безлюдный уголок. В доме было пусто, но уютно. Пахло деревом и травами, которые сушились в предбаннике, и низкое утреннее солнце как раз освещало их, согревая, усиливая аромат. «Где мы?» – спросила Оливия, остановившись на пороге. «Там, где нас не найдут», – Сухо ответил я, скинув с себя грязный камзол с истрепавшимися в бахрому краями, повесил его на вешалку, а рубаху бросил в деревянный таз. Эрнсту на тряпки. Прохладный утренний воздух пробежался по обнаженному телу приятными мурашками. Потом мы прошли на веранду. Взяв со стола нож, я одним движением разрезал затвердевшие от времени путы, и Оливия неуверенно потерла освобожденные руки. В этом не было необходимости. Всего один взгляд, и они бы рассеялись в прах, но я не смог удержаться от эффектного жеста. Когда я потянулся, чтобы взять ее за руку, она отпрянула, и я моргнул от неожиданности. В этом не было ничего удивительного, но последние дни вытянули из меня все силы, голова уже плохо соображала, и на это короткое мгновение я забыл обо всем. Одно короткое мгновение, поселившее смуту в моей душе. Сжав зубы, я поймал ее за руку и, крепко стиснув своей ладони, повел Светлую через дом в особую комнату, которую я готовил на случай, если нужно будет укрыться от кого-то. Тяжелая дверь с вкраплениями энтериума поддалась не без труда и со скрипом распахнулась. Внутри было пусто, но чисто. Эрнст присматривал за всеми комнатами, включая эту, ведь они могли понадобиться в любой момент. Широкая кровать не была застелена, но одеяло и подушка лежали на месте. Здесь был и шкаф, и стол со стулом, и даже полки с книгами, скрывшиеся за стеклом серванта. Сквозь чистое стекло светило солнце, и осколки антириума сверкали в нем яркими бликами. Когда дверь за моей спиной закрылась, последние магические путы, которые еще ограничивали силу Оливии, испарились, и мы остались в комнате один на один, такими, какие есть. Без магии, без силы, без имени. Даже крылья не подчинялись, затаившись глубоко внутри. Она смотрела на меня в упор, смело и даже дерзко, но в глазах затаилась боль, и брови Оливии напряженно изогнулись. «Если на тебе было хоть какое-то следящее устройство», — сказал я, — «здесь до него никто не дотянется. Пока ты в этой комнате, Киллиан тебя не найдет». Лив огляделась. «Ты все это подстроил заранее. Ты знал. Это комната. Чтобы ее создать, нужны были годы и огромное количество денег. Зачем она тебе? Сколько пленниц ты держал в этом доме?» Я проигнорировал откровенное обвинение и подошел к окну, чтобы приоткрыть клапан для проветривания. Само окно не открывалось, но по краю рамы шло хитроумное устройство, позволяющее создавать незаметную щель между рамой и стеной. «Эту комнату, как и этот дом, я строил для себя», — произнес я, глядя, как за окном пасется корова. «Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра и кто вздумает на тебя охотиться». «Не стоит пренебрегать безопасностью, особенно когда спишь со Светлой». Я бросил на нее короткий взгляд и успел заметить, как побелели от напряжения ее губы. Но теперь я медленно пошел в ее сторону, заставляя девушку отступать, пока она не уперлась в край кровати, и прошептал. «Теперь ты моя пленница». «И что ты будешь со мной делать?» — холодно спросила она. «Морить голодом? Пытать? За изуродованную невесту Киллиан не отдаст ни гроша, и тем более не станет делиться с тобой жезлом плодородия». «Пытать — это можно», — тихо ответил я, глядя на ее манящие алые губы. «Могу я хотя бы помыться?» Ответила она тем же тоном, и я узнал эту хрипотцу. Этот взгляд. Упрямый. Прямой. Взгляд Фейри, которая знает, чего хочет, несмотря ни на какие законы и правила. С трудом оторвав взгляд от ее губ, я прошел к двери. «Эрнст принесет тебе воду, мыло и полотенце», — сказал я, остановившись у самого выхода. «Постарайся не устроить тут потоп. И не советую думать о побеге. Все равно ничего хорошего не выйдет. В округе на несколько миль ни одной живой души. А вот мое доброе расположение может испортиться». «Доброе расположение?» – выразительно усмехнулась она. «О да, поверь, сейчас я еще добрый». Дверь за моей спиной закрылась, и я скатился по ней к полу. Замер, сидя на корточках и прижав ладони к лицу. Мысль отдать ее Киллиану взамен на жезл казалась невыносимой, но нельзя ни словом, ни жестом позволить ему видеть мою слабость. Они оба должны верить в мою решимость. Спустя некоторое время я вышел из маленькой бани в свежей чистой одежде и вдохнул полную грудь свежего летнего воздуха. Солнце уже поднялось достаточно высоко и начало приятно припекать. Эрнст появился на крыльце и жестом изобразив, словно черпает ложкой из тарелки, низко склонился. «Завтрак готов и подан на стол». «Спасибо, Эрнст», – кивнул я. «Вода, мыло и полотенце для леди?» Тот закивал, вновь склонившись в поклоне. «Хорошо, принеси ей завтрак, но смотри, чтобы она не покидала пределы комнаты». Эрнст снова понятливо покивал и вернулся в дом. Он был достаточно ловким и сильным, чтобы справляться со всем хозяйством, и в случае, если Оливия решит проскочить мимо него через дверь, легко вернет ее на место, в этом сомнений не было. К ней даже магия вернуться не успеет. На это нужно время, и этого времени Эрнсту хватит с головой. Взяв в своей комнате бумагу и чернила, я спустился на веранду, где меня ждал уже чуть остывший завтрак. Итак, уважаемый король благого двора. Начал я выводить на бумаге, но, подумав, зачеркнул. Киллиан, мы с тобой давно не виделись, и зря. Есть у меня кое-что, что принадлежит тебе. Уверен, ты хочешь вернуть свою прекрасную невесту, пока ее губы еще по-прежнему мягкие, а тело не изуродовано шрамами. Нет, не так. Я съел несколько ложек ароматного омлета, достал чистый лист и вновь принялся писать. «Киллиан, твоя невеста у меня. Если хочешь видеть ее живой, приходи один на пустошь в графстве Шиндау, вершина холма Тесок. Меняю Оливию Лау на нефритовый жезл. Если привлечешь к делу кого-либо, твоя невеста умрет. Доброжелатель». Свернув письмо трубочкой, я обвязал его лентой и отложил в сторону. Чтобы передать письмо гонцу, придется на некоторое время покинуть дом и оставить Оливию с Эрнстом. Но прежде отдых. Мне нужны все силы, чтобы совершить этот перелет как можно быстрее. А значит, в моем распоряжении несколько часов свободного времени. Несмотря на усталость и желание вздремнуть, я решил все же навестить свою пленницу. В конце концов, если все получится, Оливию придется отпустить. После смерти короля. Конечно, Киллиан не отдаст мне жезл. И тем более не станет менять его на невесту. Вместо этого он прибудет на место, не забыв прихватить артефакт, чтобы вернуть невесту бесплатно, избавившись от меня. Но мне была прекрасно известна сила жезла, ведь я был его хранителем долгие годы, и между нами давно уже налажена прочная связь. Об этом Киллиан не знал. Никто не знал, кроме меня и отца, который, собственно, передал мне жезл из рук в руки. Король Конкордии будет думать, что я всего лишь храбрый дурак, без плана, без поддержки, без силы, способной противостоять ему. И в этом будет его ошибка. Я провернул в двери ключ и вошел в комнату, которая теперь играла роль темницы. Оливия избавилась от грязного оборванного платья и сидела на подоконнике, завернувшись в шелковую простыню. «У тебя есть какая-нибудь одежда?» – спросила она, не поворачиваясь. Ей не нужно было смотреть на меня, чтобы знать, кто именно вошел в комнату. «Твой смотритель только мычит». Я не рассчитывал, что кто-то, кроме меня, появится в этом доме. «Зачем тогда тебе эта комната?» Она пронзила меня взглядом. «Разве не для того, чтобы держать пленников?» Я закрыл за своей спиной дверь и подошел к окну, где сидела Оливия, рассматривая задний двор. Пленникам одежда не полагается, и тем более пленницам. Лив хмыкнула, но промолчала, неотрывно глядя на корову. Добавил. «Я уже говорил, эта комната построена для меня, лично». «Думаешь, хоть кто-нибудь в это поверит?» Я схватил ее за подбородок и заставил посмотреть мне в глаза. Все такая же красивая, упрямая, себе на уме, настоящая светлая. «Ты помнишь, что значит этот рисунок?» Свободной рукой я указал на тонкие линии в виде переплетающихся колец, формирующих образ бабочки на собственном запястье. «Помнишь?» Она молча смотрела мне в глаза, и я оттолкнул ее от себя, и в несдержанных эмоциях сделал несколько шагов по комнате. «Ты не верил мне с самого первого дня», – произнесла она надломленным голосом. «Не было ни минуты, когда ты бы мне верил». Оливия слезла с подоконника и медленно подошла ко мне. Опасно близко. Ее спина была ровной и несгибаемой, как всегда. «Это был такой красивый жест». Она картинно усмехнулась. «Обменяться магическими печатями в знак вечной любви. Чувствовать друг друга, несмотря на время, расстояние и всеобщее порицание связи между темным и светлой. Ты говорил мне такие красивые слова, а сам строил это убежище, чтобы однажды даже я не смогла тебя отыскать». Оливия медленно двигалась по комнате, и я вторил ее шагам. Мы были словно два хищных зверя, сцепившихся взглядами. «Я ни на секунду не забывал о том, кто ты на самом деле. О том, как светло и искусно врут, как умеют пустить пыль в глаза и улыбаться, пряча за спиной нож». «Ты жалок, если считаешь, что мы все такие, и что таких нет среди темных». «Удар в спину для темного – величайший позор в его жизни, так же, как и ложь». «Не ты ли лгал мне, когда клялся в любви?» Я стиснул зубы и тихим, ставшим неожиданно низким голосом ответил. «Я никогда не лгал. Ни тебе, никому бы то ни было еще». Она уже набрала в грудь побольше воздуха и успела широко, презрительно улыбнуться, но в этот момент я сделал резкий выпад в ее сторону и, обхватив ладонью ее тонкую шею, уронил Оливию на кровать. Искушение было слишком велико, чтобы не впиться в ее губы, словно припав к живительному источнику. Ее тело отозвалось, и губы ответили на поцелуй, несмотря на его грубость. Не без труда оторвавшись от нее, тяжело дыша, я посмотрел на прижатую к постели Оливию. К ее щекам прилила кровь, одарив девушку румянцем, а губы ее стали еще ярче и еще более манящими. Бросив короткий взгляд на лежащие на тумбе полотенца, я решительным движением схватил одно из них и привязал запястье Оливии к пруту в спинке кровати. «Что ты делаешь?» Выдохнула она, и в ее голосе было уже куда меньше ненависти. Я усмехнулся. «Глаз за глаз. Как я был прикован, теперь прикована будешь ты». Вторым полотенцем, зафиксировав другую руку, я припал к ее губам. Стянул с девушки шелковую простыню и, не глядя, отбросил ее в сторону. Пробежался пальцами по разгоряченному телу. Когда я коснулся затвердевшего на воздухе соска, Лив невольно подалась бедрами мне навстречу, но словно только сейчас осознав, что делает, тут же резко отвернулась и подтянула к себе ноги. «Уходи!» – коротко бросила она. «О нет, не так быстро». «Думаешь, после всего, что произошло, я не воспользуюсь моментом?» Я насильно повернул к себе ее лицо, но в нем не было ненависти. Румянец, несмотря ни на что, все еще заливал щеки девушки, а грудь ее тяжело вздымалась, еще сильнее маня, еще больше возбуждая. Невыносимое искушение с самого первого дня. «Это низко!» Прошипела она, но тело ее говорило совсем другое. «Это месть», — ответил я, силой раздвинув ее ноги. Сопротивления почти не было. Я разместился между них, и колени коснулись моей кожи там, где начинался пояс моих брюк. «Какая же это месть?» Ее губы изогнулись в усмешке. «Знаешь, что говорят? Как бы ни было тяжело, ищи, от чего можно получать удовольствие. Я провела несколько месяцев в гареме Киллиана и в совершенстве овладела этим искусством.